«Как же ты задолбал!» — открыла Джек глаза, а потом взяла биотик и одеяло, окутала им меня и выбросила в окно. «Вали на Омегу и дай мне поспать!» — крикнула мне вслед девушка, но когда я еще летел в окно, то использовал фазирование, так что прошел сквозь стекло и не повредил его, после чего мгновенно вернулся обратно в квартиру. «Злая ты какая-то, мне кажется, у тебя недотрах, нужно это исправить!» — вернул я Джек ее одеяло. «Грей, дай мне отдохнуть, будь ты человеком!» — попросила Джек. «Так в том-то и дело, что я не человек, а тентаклеевый монстр из космоса. Активировал я свои тентакли, которые я не часто использую на Джек, ибо ей хватает и одного моего члена. Ладно, спи уже, я тебе завтрак приготовлю, пойду». Поправил я одеяло на Джек с помощью тентакли. Когда я готовил трапезу для Джек, со мной через гипернет связался адмирал Хакет. «Мистер Меркури, приветствую. Вы не заняты?» — спросила у меня голограмма Хакетта, когда я принял звонок. «Да не особо, завтрак для девушки готовлю, хотя мог бы сейчас заниматься чем-то более интересным с этой девушкой, и вместо омлета жарил бы ее, но она решила вместо этого поспать подольше». Разочарованно ответил я. «Ну, ладно, завтрак все равно уже готов. У вас есть дело ко мне, адмирал, или информация какая нужна? Возможно, вы в курсе, что на Иден Прайме нашли протеанские руины?» — начал издалека Хакет. «И там учеными был обнаружен неповрежденный протеанский маяк». «Знаю, мои шпионы в Альянсе уже слили эту информацию. Эту информацию о маяке могли продать не только серому посреднику, но и другим сомнительным личностям. Этот маяк очень ценная находка, поэтому, чтобы забрать его, я отправил отряд под командованием Джин Шепард, и там же затесался Турианский спектр, его послал Совет Цитадели. Он не только должен будет проконтролировать транспортировку маяка, но и еще должен проверить Джинджер Шепард на профпригодность в качестве спектра. Но, честно говоря, мне кажется, что этот спектр имеет еще несколько миссий, например, выведать в Пятом флоте информацию о вас, мистер Меркури», — произнес Хакет. «Ой, пусть вызнает, но так уж и быть, посещу Иден Прайм, давненько я не видел Джинджер, заодно и со спектром поговорю, чтобы этот турианец не совал свой клюв куда не нужно. Можно не бубнить, я тут сплю, между прочим». Пришла на кухню злая полуголая Джек, в одной лишь маечке и без трусиков. «КХМ, Хакет, конец связи». Увидел адмирал кое-что лишнее и предпочел завершить разговор. «Чего ты такая злая, Джек?» — уточнил я у девушки. «Может, потому что не выспалась из-за тебя». Пошла обратно в спальню Джек и естественно повернулась ко мне спинкой, показывая мне свой аппетитный задок, а попка у нее была прям очень заманчивая, грудь так и не выросла, но вот ягодички она себе накачала, во время скачек на моем члене. «Иди уже, дам тебе, сама возбудилась из-за тебя, теперь все равно не засну», — позвала меня девушка за собой. «Иду». Тут же отправился я за Джек, что уже легла и приглашающе раскрыла ягодички, куда я не мешкая погрузил свой член и вошел в девушку до упора, из-за чего мы с Джек окутались биотикой и соединились с помощью объятий вечности, что давали мне понять, как сильно Жаклин меня любит, а Джек меня обожала, и любила даже больше, чем моя родная мать. Но это вполне понятно, у Майи ведь есть еще дочь, а я у Джек один. Полтора часика я смог насладиться любовью Джек, но потом ей пришлось быстренько мыться и одеваться на работу. Оделась она как строгая секси-учительница, в белую блузку, черную юбку-карандаш, колготочки, черные строгие туфельки, ну и очки, что являлись визуальным интерфейсом у нее инструмента. «Так, хватит с тебя на сегодня, Грей, мне уже на работу пора», — схватила Джек мой тентакль, что лез ей под юбку, пока она быстренько завтракала. «А может, ну ее эту работу, я вообще-то самый богатый человек в галактике, если не забыла, я учусь детей воспитывать, ты хоть представляешь, каким ужасным характером будут обладать наши дети? Это же просто стоп, а у них тентакли будут?» — задумалась Джек. «Не будут, не волнуйся, я сам могу выбирать, какие гены передавать своим отпрыскам, так же делают и Азари». «О, а ты можешь выбрать им тихий, спокойный характер?» — уточнила Жаклин. «Если хочешь тишины и спокойствия, не заводи детей, чем ты их кормить-то собралась?» — указал я на грудь Джек. «Надеюсь, когда грудь молоком нальется, они подрастут». Потрогала свои грудки Жаклин. «Ты действительно задумываешься о детях? По мне так рановато о них думать, вернемся к этому вопросу через лет 700, предложил я. «Мы же с тобой не совсем люди, будем жить минимум как Азари. А я хочу от тебя ребенка чуть пораньше, не через 700 лет, ладно, мне уже пора. Не думай обрюхатить других своих любовниц раньше меня, особенно эту черлидершу. Взяла меня Джек за подбородок и поцеловала, после чего побежала к своему аэрокару, на котором она полетела на станцию Альфа. Я же также отправился в Академию Грейсона навестить свою любимую мамулю, с которой мы развлекаемся у нее в кабинете по утрам, хотя я к ней и по ночам захаживаю, когда Джек отдыхает после нашего сайтия. «Мам, я сегодня с Джинджер увижусь, ей что-нибудь передать?» Зашел я к сексуальной директрисе с рыжими волосами и отпадной сексуальной фигурой. «Передай, чтобы она отвечала на мои попытки с ней связаться. Она уже неделю меня игнорирует, сбрасывает мои звонки и не отвечает на сообщения. Я сегодня ей целое утро названивала, и она хоть бы слово мне сказала. Ну что за девчонка? Почему с ней всегда так сложно?» Расстроенно говорила Майя, которую я подошел и поцеловал. «Из чего она опять бунтует?» Поинтересовался я и начал расстегивать пиджачок Майи. «Джин, как всегда, когда был ваш день рождения, я позвонила ее поздравить, мы поговорили и поссорились. Она сказала, что никогда не признает наши с тобой отношения, и поставила мне ультиматум, либо ты, либо она. Я ответила, что не хочу выбирать, вот Джинджер и обиделась, а теперь показательно меня игнорирует, ей 29 лет, а ведет себя все так же, как в детстве», рассказывала Майя, пока я целовал ее шейку и гладил ее фигуристое тело. «Ну, Джин-то мы не сказали, что я ее брат, она-то думает, что я просто какой-то парень, который забрал себе всю любовь ее матери, правда, если она узнает, что я Грейсон, вряд ли результат станет лучше, скорее хуже, учитывая, что мы с тобой спим. Мамуля, давай-ка проучим Джин и разыграем сценку, чтобы пристыдить ее», предложил я, задумавшись на миг. «Что нужно сделать?» Внимательно посмотрела на меня Майя. «Отправь ей видеосообщение, что ты решила выбрать свою дочь и рассталась со мной, а чтобы она поверила, обязательно поплачь на камеру, и еще нужно, чтобы вид у тебя был крайне измотанный, будто ты уже неделю не спишь из-за всей этой ситуации с ее ультиматумом. Давай я тебя отымею хорошенько, думаю, будет похоже, что ты крайне измотана. А когда я встречусь с Джин сегодня, то поговорю с ней и попробую воззвать к ее совести, чтобы она прекратила изводить мать. Можно попробовать», согласилась Майя. «Сынок, какой ты большой, твоя Джек, что, не дала тебе с утра?» спросила мамуля, погладив мой пах. «Дала, но мне этого мало». «Тогда мамочка о тебе позаботится», опустилась на колени Майя и, высвободив мой член, взяла его в свой ротик и начала его ласкать с материнской любовью. «Перед отправлением на Иден Прайм, я провел время со своей любимой мамулей и отодрал ее так, что она еле в сознании оставалась вот в таком состоянии», Майя и записала видеосообщение для Джин. Правда, сначала оделась и почистилась. Мамуля начала слезно рассказывать своей дочери, что ради нее бросила своего любимого парня, с которым она была так счастлива, но если ее дочь хочет, чтобы она выбрала между ней и парнем, Майя выберет дочь. Судя по данным мессенджера, Джин получила и просмотрела это сообщение, и даже ответила, что свяжется с Майей попозже, а сейчас у нее слишком важная миссия. Я же надел свою броню из Уни-Меркурида, активировал режим гиперускорения и полетел на планету, где сейчас должна находиться Джинджер. Режим гиперускорения меняет мою броню, делает ее более обтекаемой и добавляет сзади тахионный двигатель, толкающий меня вперед в гиперпространстве, тем самым в сотни раз ускоряя мое погружение и выход из пустоты, так что на путешествие от Элизиума до Иден Прайма я потратил 15 секунд, хотя эти планеты находились в соседних туманностях на расстоянии в 17 тысяч световых лет. Обычные корабли для преодоления такого расстояния пользуются масс-ретрансляторами. Когда я прибыл на Иден Прайм, то увидел, как на поверхности планеты стоит 2-километровый корабль, похожий на громадную металлическую каракатицу. Это жнец Назара, он же Властелин, что должен был начать жатву и послать сигнал хранителям на цитадель, чтобы те активировали у станции функцию ретранслятора, благодаря чему в галактику прибыл бы флот жнецов. Однако из-за диверсии протеан, хранители перестали подчиняться жнецам, так что единственный способ привести в действие ретранслятор цитадели – это ручная активация. Властелин должен проникнуть к цитадели и подсоединиться к станции через главный центральный шпиль, однако, вокруг цитадели летают военные корабли Азари, турианцев и саларианцев, что хоть и не смогут повредить жнецу, но зато они его задержат и выиграют время, чтобы станция закрылась и перешла в защитное положение, когда все пять лепестков цитадели плотно смыкаются и превращают цитадель в громадное 50-километровое непроницаемое веретено, окутанное квантовым щитом. Нужный властелину шпиль окажется внутри закрытой станции, которую он не сможет никак отпереть, ибо опять же хранители больше не подчиняются жнецам, поэтому и выходит, что просто полететь к цитадели и начать жатву у него не получится. И катализатор, контролирующий жнецов, хоть и расположен на цитадели, но он также находится в спящем режиме для сохранения энергии. К тому же протеане вероятнее всего смогли как-то изолировать его от управления станцией, все же задача у них была одна, как можно сильнее навредить цитадели, отомстив таким образом жнецам за свою погибшую цивилизацию, и как видно со своей задачей они справились. Вот сейчас властелин прилетел на Иден Прайм, чтобы с помощью маяка понять, чего протеане натворили, что хранители вышли из-под их контроля. Очевидно, что протеане как-то смогли проникнуть на цитадель в свое время с помощью устройства, названного канал, и вот Назаре нужно знать, где этот канал, ведь сейчас он и сам может воспользоваться им, чтобы гарантированно начать жатву. Когда цитадель закроется и перейдет в защитное положение, жнец сможет проникнуть прямо внутрь станции в обход защиты, ну или пошлет кого-то на цитадель, чтобы они вновь открыли станцию и впустили внутрь властелина, который подсоединится к центральному шпилю цитадели и наконец-то начнет жатву. Так как сам жнец огромен и просто не может взаимодействовать с небольшими предметами, такими как протеанский маяк, он заручился поддержкой существ поменьше, гетов, синтетиков, созданных кварианцами. Раскопки руин протеан проходили в нескольких километрах от основной колонии, и там находилась лишь группа археологов и группа рабочих, помогающих в самих раскопках, в общем не больше нескольких сотен человек, и все они скорее всего мертвые из-за гетов, что пришли сюда за маяком. Вообще, гет – это не сами синтетические роботы, изначально гет – это одна программа виртуального интеллекта, что была чуть умнее собаки, то есть гет должен был просто выполнять несложные задачи по конечному алгоритму, но кварианцы позволили этим программам виртуального интеллекта объединяться, дабы увеличить их вычислительную мощность, а также позволили им самообучаться, чтобы повысить эффективность работы гетов. В итоге, геты развились до осознавшего себя коллективного искусственного интеллекта, состоящего из миллионов программ гетов. Сейчас один гет сравним в вычислительной мощности с одним человеческим разумом, то есть можно сказать, что мой разум имеет мощность в 15 миллионов программ гетов. Чтобы эффективнее истреблять органиков, одним роботом-синтетиком управляет минимум десяток программ гетов, а также есть роботы под управлением сразу сотни или даже тысячи гетов. Такие платформы гетов служат командирами отрядов, что координируют солдат и позволяют им действовать как единое целое. Сами платформы гетов выглядят как кварианцы, но вместо головы у них огромный фонарик, выполняющий роль глаза камеры. Изначально этих роботов делали в качестве рабочей силы, так что их металлический скелет и синтетические мышцы дают гетам превосходство в силе над органиками, а их коллективный самообучающийся искусственный интеллект позволяет гетам сражаться с огромной эффективностью, быстро подстраиваясь под противников и разрабатывать для них подходящие тактики. Геты-солдаты и геты-командиры отличаются размерами и вооружением, ведь командиры более ценные на поле боя, но даже если какого-то робота убивают, программы гетов просто переселяются на выжившие ближайшие целые платформы, делая их умнее и более эффективными в бою. Если я буду убивать гетов, то очков навыков я за них не получу, но зато смогу перехватить сами программы гетов и превратить их в свои дополнительные потоки мышления. А помимо гетов есть еще жнецы, синтетико-органические корабли, созданные из миллиардов живых существ, переработанных в биомассу и объединенных в одного кибермонстра, что в ядре из нулевого элемента имеет душу, слепленную из множества душ смертных, которые послужили материалом для жнеца, и сейчас они выполняют у него функцию дополнительных потоков мышления. То есть жнецы, такие кибердемоны, они менее совершенная версия меня самого, но при этом жнецов минимум 20 тысяч, так что, истребив их всех, я получу сотни миллиардов очков навыков и дополнительных мыслительных потоков. Пока я рассматривал жнеца и изучал ситуацию с воздуха, Джинджер с напарниками уже успели высадиться на планету рядом с местом раскопок и начали изучать обстановку, что была подозрительно тихая из-за гетов, убивших почти всех органиков вокруг. Один из напарников Джинджер выбежал вперед отряда и, завернув за угол, наткнулся на летающих дронов гетов, что тут же открыли по нему огонь. Я же спустился на землю и на лету изменил конфигурацию своего скафандра, создав из унимеркурида для себя оружие. На предплечьях появились встроенные тахионные излучатели, стреляющие тонким синим лучом, а на плечах у меня сформировались подвижные пилоны с тахионными бластерами, выпускающими вращающиеся сгустки тахионной энергии. Упав перед солдатом, атакованным гетами, я принял на себя все выстрелы и за секунду уничтожил отряд гетов, разрезав их пространственными лучами, а после взорвал залпом тахионных бластеров. «Как тебя зовут, солдат?» Повернулся я к рядовому, что от неожиданности моего появления свалился на земь. «Капрал Дженкинс, сэр». Поднялся парень с земли. «Спасибо, что помогли. Дженкинс, у тебя ведь второе имя Лирой?» «Так точно, сэр. Я, Ричард Лирой Дженкинс». Представился полным именем парень. «А второе имя тебе дали в честь твоего прадедушки?» «Как вы узнали, сэр?» Удивился Дженкинс. «Лирой Дженкинс, проверь свои щиты», — приказал я. «Есть, сэр». Выполнил солдат мой приказ и снял энергоячейки кинетического щита. «Ау!» Тут же побледнел парень. «Что там, Дженкинс?» — спросил второй напарник Джин, еще один парень, что к тому же был биотиком. «Они разряжены, щит не работал», — ответил Дженкинс. «То есть, Дженкинс, ты сейчас мог сдохнуть из-за пары выстрелов?» — зло спросила у него Джинджер, и подобрала с земли голову гита, что отлетела к ней после взрыва. «Простите, капитан, я, кажется, забыл их сменить после тренировки с лейтенантом Алинка», — ответил капрал, на лице которого появилась испарина после осознания своей близкой возможной смерти. «Джинджер, какого черта Майя меня бросила из-за тебя?» — обратился я к Джин. «Ох, а я думала, что день хуже уже и не станет. Сначала турианский спектр к нам навязался, потом ты явился. Что дальше будет? Конец света?» — задала риторический вопрос раздраженная Джин и посмотрела внимательнее на голову гита, которую она тут же сжала силовой перчаткой и превратила ее в хлам. «Это твои роботы», — уточнила Джинджер, сбрасывая с руки мусор. «Стал бы я их уничтожать, если бы они были мои. МТОК не производит гуманоидных роботов. Мои дроиды – это четырехногие машины для убийств, оснащенные передовыми технологиями и встроенным в корпус оружием. Это явно не они. Я уж на миг подумала, что ты послал по мою голову своих роботов-убийц», — улыбнулась Джин, явно довольная, что смогла разлучить меня с Майей. «Джинджер, я бы не стал вредить дочери своей любимой женщины, даже если эта дочь против наших отношений и всячески нам мешает. Я сколько раз тебе помогал и постоянно терпел твое предвзятое ко мне отношение. Ой, мне сейчас не до тебя, потом поговорим, у меня тут задание», — повернулась девушка к своему напарнику, что недавно чуть не умер. «Дженкинс, есть запасные энергоячейки». «Простите, капитан, но нет. Дженкинс, это в последний раз, когда я беру тебя на миссию. Лови мои, я биотикой обойдусь». Сняла Джин практически все свои ячейки щита, передав их капралу. «Спасибо, капитан», — ответил солдат, перезаряжая свой кинетический щит. «Мне просто лень писать рапорт о твоей смерти. Такой идиот просто не заслуживает столько потраченного времени». Презрительно посмотрела Джин на капрала, и таким же взглядом одарила второго своего напарника и меня заодно. «Джинджер, я тебе помогу в этой миссии, а потом мы обсудим с тобой ситуацию в нашей семье». «Капитан, а что между вами произошло?» — спросил второй напарник Джин, что имеет менее выраженные суицидальные наклонности. «Не твое дело, лейтенант Алинка», — уничижительно глянула Джин на парня, давая понять, что, если он еще скажет хоть одно слово не по делу, она ему все кости переломает. «Знаешь, теперь понятно, почему ты до сих пор одна и не нашла себе парня, Джинджер», — заметил я. «Пасть закрой», — огрызнулась тут же Джин. «Мне напомнить тебе мое звание?» — уточнил я. «Контр-адмирал, сэр, закройте свою пасть и не лезьте в мою личную жизнь», — поправилась Джинджер. «Ради Майи я тебя терплю, но сейчас мое терпение на исходе». Направил я руку в сторону, откуда на нас шел новый отряд гетов, что был уничтожен мною за секунду. «Пойдемте заберем маяк». Пошел я в сторону раскопок, а у меня за спиной шел капрал Дженкинс, тогда как Джин и лейтенант Элинка шли по бокам. Когда нам на пути встречались отряды гетов, мои наплечные пушки мигом открывали по ним подавляющий огонь, который уничтожал роботов, несмотря на то, что геты имеют очень мощные кинетические щиты, ведь в их синтетические платформы внедрены ядерные микрореакторы, питающие их генераторы щитов энергии и обеспечивающие их надежной защитой от пуль, но биотикой гетов легко можно уничтожать, да только Джин ничего не успевала сделать с врагами из-за их моментальной гибели от моих орудий. «Простите, сэр, можно вопрос, как вы узнали о нашей миссии, связанной с маяком?» Обратился ко мне лейтенант Алинка. «Потому что я все знаю, лейтенант Кайден Алинка, биотик, использующий устаревший биоусилитель Л-2. Ты был тем самым студентом-биотиком, что во время обучения на станции Гагарина убил турианца-инструктора, из-за чего разразился скандал с турианской иерархией, и Kinetics Industries пришлось свернуть эту программу обучения биотиков. А еще, судя по запросам твоего уни-инструмента, ты у нас бисексуал, смотришь и традиционное порно и гей-контент. Капрал Дженкинс, будь поаккуратней с лейтенантом Алинка на следующей вашей тренировке, а то он тебе покажет, кто главный босс скачалки, и даже 300 кредитов платить не придется. Предупредил я Дженкинса. Лучше бы я промолчал и не задавал лишних вопросов. Увидел Алинка странные взгляды Дженкинса и Джинджер, после того, как я раскрыл пару его секретов. Рядом послышались выстрелы, поэтому мы поторопились и вскоре внизу пригорка увидели девушку-солдата в бело-красной броне, что сейчас отстреливалась, прячась за камнем, в то время пока на нее наседала просто куча гетов и дронов. Только Джейн хотела ринуться в бой, как я за секунду ликвидировал всех противников, а Джинджер лишь шаг успела сделать. Заметив нас, девушка направилась в нашу сторону. «Спасибо за помощь. Я, сержант 212-го отряда, Эшли Уильямс. А где остальной 212-й отряд, сержант Уильямс?» — спросила у нее Джин. «Мертвы, мэм. Я единственная выжившая, и, если бы не ваша помощь, продержалась бы я недолго. Нас послали для охраны маяка, но что-то пошло не так, из ниоткуда появились гетты и начали всех убивать», — рассказала Уильямс. «Так это гетты, но они ведь 300 лет не покидали в Урале Персея», — вопросительно сказал Алинка. «Алинка, серьезно, ты только сейчас понял, что это гетты? Джин, где ты их понабрала таких одаренных?» — уточнил я у Джинджер. «Выдали мне таких, бракованных», — подсказал я. «Ага», — согласилась Джин. «Сержант Уильямс, вы знаете, где маяк?» «Так точно, мэм. Тут, рядом, если его, конечно, еще не успели перевести», — ответила девушка-солдат. «Ладно, пойдемте с нами, вы тут лучше ориентируетесь», — произнесла Джин, и на Уильямс она смотрела без пренебрежения, что всегда видно в ее взгляде, когда она смотрит на мужчин. «Спасибо, мэм, я сама хотела попроситься к вам в отряд, чтобы отомстить этим жестянкам». «Ну и отлично, ведите, сержант», — произнесла Джин. Эшли Мэдлин Уильямс, внучка генерала Уильямса, что возглавлял сопротивление на Шансе во время войны первого контакта, и ради сохранения жизни своих солдат он сдал турианцам колонию, за что заработал не самую лучшую репутацию единственного командира, сдавшегося инопланетянам. Прочитал я досье сержанта Уильямс. «Верно, сэр. Я пошла в армию и сделаю все, чтобы очистить репутацию семьи Уильямс, несмотря на предубеждение и дискриминацию руководства», — сказала Эшли. «Любите биться лбом о закрытые двери, вместо того, чтобы поискать другой выход? Это так по-солдатски, ничего другого ожидать и не стоит от семьи потомственных военных», — произнес я с нескрываемым разочарованием. «А вы, сэр, кто вы?» — спросила Уильям. «Грей Меркури, глава МТОК, а также контр-адмирал 5-го флота Альянса, причем звание я получил по договору с адмиралом Хакеттом взамен на помощь моей корпорации военным Альянса. Проще говоря, я купил свое звание». «Вы купили звание контр-адмирала?» — очень удивилась и даже разозлилась Уильямс. «Именно так, и вам кажется, что это очень несправедливо, ведь вашему отцу приходится всю жизнь служить в низшем звании рядового 3-го разряда без надежды на повышение из-за репутации вашего деда, а я получил сразу звание контр-адмирала. Но в том-то и суть, что во всей этой системе званий нет смысла, если звание можно купить, получить по блату или наоборот застрять в низшем звании из-за предубеждений», — рассказывал я и шел с отрядом к месту раскопок, где должен был находиться маяк, но там мы встретили лишь кучу гетов, которых я быстренько истребил. Подойдя к полукруглой каменной выемке, Уильямс сказала: «Маяк был здесь, все же его куда-то перенесли». «И куда же?» — раздраженно спросила Джин. «Возможно, мы узнаем больше в лагере исследователей, он располагался за тем холмом. Я покажу». Повела нас Уильямс к лагерю, где жили ученые, и когда мы туда пришли, то увидели металлические шпили-шипы, на которых были насажены человеческие тела, вероятно и принадлежащие исследователям. Эти шипы наполнены нанитами жнецов, что распространяются по организму органиков и превращают их в киберзомби, хасков, подконтрольных жнецам, причем хасков можно сделать из любой органической жизни, но из людей получаются простые киберзомби, усиленные множеством имплантатов жнецов. Физически хаски сильнее обычного человека, но тут важно еще и изначальное качество материала, из каких-нибудь азеребиотиков или крагонов боевых мастеров хаски будут намного сильнее. Когда мы приблизились к хаскам, они тут же на нас напали, но были упокоены мною так же, как и геты. «Боже, что с ними случилось?» – спросил Алинка, рассматривая серые трупы с сияющими синими глазами. «Это хаски, киберзомби, измененные нанитами жнецов, я похожих встречал в системах Терминуса», – рассказал я и повернулся к запертому жилому боксу неподалеку, там кто-то есть. «Выжившие», – уточнила Джин и подошла к двери, что была заблокирована, но девушка просто с помощью своих перчаток оторвала дверь, за которой прятались двое ученых. Одна женщина и мужчина, что был явно не в себе, и чтобы он не мешал разговору, Джин его сразу же вырубила ударом по голове. Женщина возмутилась, конечно, но ничего сделать не смогла, да и вообще после разговора оказалось, что ничего она не знала, лишь предположила, что маяк может находиться в космопорте, ведь его готовили к отправке. Направившись в космопорт, мы увидели огромный корабль, похожий на металлическую каракатицу, и она со звуком, похожим на металлический скрежет, взлетала с космопорта и покидала Иден Прайм. «Что это за корабль?» – громко спросила Линка. «Он огромный», – заметила Эшли. «Ага, он имеет высоту в 2 километра», – подтвердил я. «Самый большой дредноут Совета Цитадели имеет высоту в 1 800 метров, и из-за своей огромной массы он не может садиться на планету, ибо мощности его массы ядра просто не хватит, чтобы вновь поднять корабль с планеты. А вот этот жнец еще больше, но при этом он смог опуститься на планету, но для того, чтобы взлететь с нее, ему приходится перераспределять энергию своего энергоядра. Властелин ослабил свою защиту, чтобы усилить массу ядра и взлететь в космос, поэтому сейчас он более уязвимый, чем в космосе». «Чей этот дредноут?» – спросила Джин. «Жнецов. Так, сейчас попробуем его защиту на прочность. Смена конфигураций, режим гиперновы», — произнес я, и моя броня из Уни-Меркурида изменилась, создавая для меня огромную ручную артиллерию «Ураган», что начала заряжать выстрел, а стрелять я собрался дополнительным оружейным гиперядром, усиленным всей своей энергией, ну и лететь снаряд будет со скоростью почти в 300 раз превышающую световую. Жнец почувствовал для себя опасность, зафиксировав сильную энергетическую активность с планеты, так что решил выстрелить в мою сторону из главного орудия, а стрелял он потоком расплавленного вольфрама и урана, ускоренного масс ядром до скоростей, близких к световой. Выстрелили мы в один миг, но мой снаряд летел быстрее, из-за чего столкнулся с расплавленным потоком металлов в опасной близости от самого жнеца. Гипернова сдетонировала, так и не достигнув жнеца. Но взрыв гиперядра все же задел дредноут и слегка даже поцарапал его обшивку вращающимися пространственными искажениями, но весь основной урон принял на себя квантовый щит. Над колонией прогремел громкий взрыв, а после пророкотал оглушительный металлический рев жнеца, что поспешил улететь с Иден Прайма. Не попал, но задел. Еще один залп, только через минуту, так что он за это время успеет улететь, ну пусть летит. На следующую нашу встречу я прилечу на своем флагмане, вот тогда он никуда уже не сбежит. Вновь сменил я свою конфигурацию на стандартный скафандр. «Это что за броня такая?» – спросила очень сильно удивленная Уильямс, да и Джин тоже была впечатлена, но не хотела этого признавать. «Адаптивный скафандр, серый призрак, стоит как дредноут, но стрелять может не хуже», – ответил я. «Ну, пойдемте дальше, чего застряли?» Как ни в чем не бывало, пошел я в космопорт, и почти сразу же там наткнулся на труп турианца в красной броне, что лежал с простреленной головой, причем выстрелили ему прямо в затылок. «А вот и турианский спектр нашелся», — прокомментировал я. «Нейлус, что с ним произошло?» — спросила Джин, присев возле трупа. «Как эксперт ксенобиологии, который в том числе изучал и турианцев, могу констатировать, он умер от выстрела в затылок, что уничтожил его мозг. Со слышимым сарказмом произнес я. Смешно тебе, да? С раздражением посмотрела на меня Джин. Ой, будто ты там сильно переживаешь за смерть этого ксеноса. Пожал я плечами. Я переживаю из-за того, что смерть турианского спектра, который должен был проверить меня на пригодность вступления в спектры, явно не сильно мне поможет туда попасть, объяснила Джинджер. Так наоборот же, место считай освободилось. Совету все равно надо будет искать нового спектра, а тут уже готовый кандидат есть, указал я на Джин. Мэм, я слышала за тем ящиком странный звук, заметила Уильямс, а когда она туда стрельнула из винтовки, то все услышали испуганный вскрик. Вылезай оттуда, или я туда гранату брошу, пригрозила Джин. Не надо, я выйду. Послышался голос, и из-за ящика появился мужик подозрительной наружности. Я, Пауэлл, работник дока. Не стреляйте. Как удачно получилось, везде трупы, а ты живой. Ты либо очень везучий, либо трус, который прячется от любой опасности, сказала Джинджер. Ну, а что бы я мог сделать? Но, я видел, кто убил вашего друга-турианца. Это был другой турианец, и они, похоже, были знакомы. Ваш турианец расслабился, потерял бдительность, и второй турианец, которого вроде первый назвал Сарином, он его пристрелил со спины, рассказал Пауэллу. Так, где там мой архив? Создал я голографический интерфейс. Ага, Сарин Артериус, самый молодой спектр-турианец, что стал членом разведкорпуса в 20 лет. Как раз он был наставником Нейлуса Крайка. Смотри, Пауэллу, этот турианец? Спросил я у работника космопорта, показав ему голограмму Сарина, что слегка отличался от обычных турианцев более бледным роговым покровом и голубыми глазами. Сарина можно считать турианцем-альбиносом. Да-да, это он, закивал Пауэллу. Только сейчас у него была правая рука искусственная, и еще глаза сияли синим, как фонарики у этих вот роботов. И что это значит? Мне никто не говорил, что совет пошлет еще одного спектра, который к тому же пристрелит первого, прокомментировала Джин. Сарин Артериус спектр с безупречной репутацией, однажды ради выполнения миссии ему пришлось убить своего родного брата генерала Десалоса Артериуса, что планировал создать армию суперсолдат из метатурианцев, усиленных нанитами жнецов. Проще говоря, он хотел превратить турианцев в хасков, как те киберзомби, что мы видели. Возможно, тогда и сам Сарин заразился нанитами и попал под влияние жнецов, так же, как и Джек Харпер, задумчиво произнес я. Чего? О чем ты? Что за жнецы вообще? Непонимающе спросила у меня Джин. А, забудь, объяснять долго, да и не думаю, что ты мне поверишь. Отключил я голый интерфейс. Твоя задача – это отыскать маяк. Если ищете маяк, то его перевезли на другую грузовую платформу. Этот Сарин, после убийства вашего турианца, направился туда. Указал нам направление Пауэллу. Ну и нам, значит, туда. Тогда воспользуйтесь монорельсом. Он живо вас туда доставит. А я пойду найду укрытие получше. Прошмыгнул Пауэлл мимо нас. Если этот Пауэлл показался вам подозрительным, это потому, что он контрабандист, который оружием торговал на Иден Прайме. Здесь он как раз должен был проводить незаконную сделку, но она сорвалась из-за нападения гетов, прокомментировал я. Теперь ясно. А ты что, обо всех все знаешь? Про каждого встречного у тебя есть информация? Спросила Джинджер. Да, только и ответил я, идя в сторону монорельса. Да, что да? С раздражением переспросила Джин. Да, я все обо всех знаю. Я ведь самый богатый человек галактики, чьи капиталы измеряются триллиардами кредитов. Очевидно, что свое состояние я заработал не за красивые глаза, а благодаря своим знаниям, хотя, глаза у меня тоже красивые, между прочим. Произнес я, и мы как раз пришли к монорельсу, где встретили отряд гетов, что внезапно просто направили свое оружие в свой главный процессор и застрелили себя. Что это с ними? Удивилась Эшли, увидев самоубийство гетов. Я их взломал и заставил самоуничтожиться, ответил я и встал на небольшую платформу монорельса, на которой мы и поехали к нужному месту, где должен находиться маяк. Я еще ни одного выстрела не сделал, произнес капрал Дженкинс, что сел на грузовой ящик и проверил боезапас, который он ни разу не использовал, ибо всех противников ликвидирую я. Итак, Джинджер, пока мы едем, давай поговорим о моих отношениях с твоей матерью. Обратился я к Джин, она бросила меня. Вы изменили ей, сэр? С явным осуждением спросила Уильямс. Не лезть в разговор, сержант. Мы были счастливы с Майей, но Джинджер я не нравлюсь, и она начала шантажировать свою мать, чтобы она бросила меня или она перестанет с ней общаться. И Майя бросила меня, ради своей дочери, что плевать хотела на счастье матери. Да ты мой ровесник, конечно, я никогда не признаю твои отношения с моей матерью. Забудь о ней, нам и без тебя будет хорошо, ответила Джинджер. Ты просто эгоистка, Джинджер, тебя не интересует чувство матери, а она любит меня. Не любит она тебя, она просто увидела в тебе погибшего Грейсона и компенсирует с твоей помощью потерю сына, сказала Джин. Ну хорошо, а я компенсирую с помощью Майи отсутствие у меня матери в детстве, и что такого, если это делает нас обоих счастливыми и дает нам то, что нам нужно, чего в этом плохого, уточнил я. Майя, моя мать, а не твоя, и нечего с ее помощью компенсировать свои детские комплексы, высказалась Джинджер. То есть, ты просто ревнуешь меня к Майе, и из-за этого запрещаешь ей со мной встречаться? Как глупо, мы все взрослые люди, и я не отнимаю у тебя мать, а наоборот постоянно хотел с тобой наладить отношения и стать семьей, ради Майи, которую я люблю, и это ты постоянно меня отвергала. Никогда мы не станем семьей, категорически отказалась Джин. Ладно, если ты думаешь, что Майя будет счастлива без меня, я отступлю. Мне уже надоело, что ты постоянно мешаешь нашим с ней отношениям, а я еще 5 лет назад сделал Майе предложение, но она отказала мне, сказав, что ты не одобришь наш брак. У меня тоже есть гордость, и мне не понравилось, что меня бросили, а то, что это сделала женщина, которую я люблю, сделала все лишь хуже. Печально произнес я, и наш монорельс как раз приехал на нужную грузовую платформу, где нас встречало несколько отрядов гетов, что при моем появлении сначала начали стрелять друг в друга, а после выжившие платформы пристрелили себя. Когда мы встали с монорельса, то увидели, что гетты недавно установили бомбы, и сейчас они были активны, отсчитывая секунды до взрыва. «Это бомба. Ты можешь ее обезвредить?» – спросила у меня Джинджер. «Мой скафандр достаточно прочный, чтобы выдержать взрыв, не волнуйся. Смена конфигураций, режим максимальной защиты», – произнес я, и броня из Уни-Меркурида изменилась, создав на мне толстый доспех из пластин, что имеют сложное внутреннее строение, благодаря которому могут выдержать огромный урон и погасить силу взрыва. «Когда Майя будет тебя оплакивать, я обязательно ее утешу», — злорадно произнес я. «Ах ты, ублюдок!» — крикнула злая Джинджер и ударила меня своей силовой перчаткой, но меня окутал тахионный барьер и погасил удар. «Я попробую обезвредить бомбу», — вызвался лейтенант Элинка и что-то начал делать с бомбой, но его действия лишь ускорили таймер, так что взрыв должен будет произойти в ближайшие секунды. «Черт!» — встала за мою спину Джин и окуталась биотикой, готовясь встретить взрыв, но, когда таймер обнулился, ничего не произошло. «Что, страшно было? Я взломал бомбы, как гетов, и отключил их дистанционно, причем бомб здесь было сразу несколько», — произнес я и вновь сменил конфигурацию брони на стандартный скафандр. «Не буду я спокойно смотреть, как дочь моей любимой Майи умирает, хоть эта дочь та еще стерва, но похоже Майя любит ее больше, чем меня, и твоя гибель принесет ей очень много страданий, а я не хочу, чтобы она страдала, мудак», — только и сказала мне Джин, направляясь в сторону, где виднелся маяк, небольшой металлический обелиск, на который протяне записали какую-то информацию. «Аккуратно, маяк активен, не подходите к нему близко», — предупредил я всех, а в особенности Джин. «Он издает какой-то звук», — произнесла Джинджер, и не послушав моего предупреждения, она целенаправленно подошла к маяку, и в паре метров от него, ее приподняло в воздух, окутав зеленой аурой, после чего маяк взорвался, лишившись верхней половины обелиска, а Джин рухнула на пол без сознания. «Я же предупреждал, но она меня принципиально проигнорировала», — спокойно сказал я. «А, еще и маяк взорвала, ради которого мы сюда и шли, просто молодец». Подошел я, дотронулся до обломка маяка и с помощью биотики прочитал данные, что на нем хранились, а здесь было предупреждение о жнецах, чтобы следующие расы готовились к их приходу. «Что с ней?» — присела Уильямс возле Джин, пытаясь нащупать у нее пульс. «Да все нормально, только как проснется, голова у нее будет болеть нещадно», — сказал я, беря Джин на руки. Протиане записывали информацию на свои маяки с помощью биотики, вся информация, что хранилась в этом обелиске, закачалась ей прямо в мозг, но Джин — человек, а не протианин, поэтому процесс пошел не так, как должен, и маяк взорвался. «Вы уже встречали подобные маяки?» — спросил Алинка. «Да, несколько лет назад я встречался с одной Азари, Она была ксеноархеологом, изучающим протеан. Мы с ней обследовали много руин, и это озари меня бросило, когда мы наткнулись на опасный артефакт жнецов, что превращал органиков в хасков. Я тогда запретил ей исследовать руины, чтобы не подвергать себя еще большей опасности, а она меня не послушала и еще взяла меня бросила. Терпеть не могу, когда меня бросают женщины. Вот тогда я насмотрелся на всякие протеанские артефакты и научился читать их язык и считывать информацию с реликвий биотикой, как и сами протеане. Рассказал я: лейтенант Алинка, вызывайте ваш корабль, Джи начнется не скоро, нужно отправить ее в лазарет. Есть. Кивнул Алинка и открыл инструментрон, чтобы связаться с кораблем. Джокер на связи. Послышалось из уни инструмента Алинка. Джокер, это Алинка, нам требуется эвакуация. Вы нашли маяк? Нашли, но он разрушен. Капитан Шепард без сознания, а Турианский спектр вообще мертв. Ох, ни одной хорошей новости. Как знал, что ничем хорошим эта миссия не закончится. Сейчас буду. Джокер, конец связи. Какой медленный у вас корабль, сказал я, когда лишь после 10 минут ожидания на небе появился силуэт 200-метрового фрегата «Нормандия», что имел плавный силуэт, напоминающий птичий клюв. Такой дизайн обычно имеют турианские корабли. Вообще-то, этот корабль самый быстрый в галактике, точнее так говорят турианские инженеры, которые его строили вместе с Альянсом, под курированием Совета Цитадели, и стоит этот фрегат, как дредноут, ответил Алинка, пока фрегат спускался к земле. Скажу честно, вас жестко обманули, самые быстрые корабли у МТОК, правда стоят они как десяток таких вот фрегатов, ответил я, заходя на открывшуюся аппарель приземлившегося корабля. Где тут лазарет? Идите за мной. И это, пилот у нас очень нежная натура, поэтому не отзывайтесь при нем плохо о его корабле, сказал Алинка и повел меня к нужному месту. Примечание к части. Джек, https://phtasabgglqcrvxd9fxcctfk9l9. Джек, https://phtasabgglj6stringpugdngsdm8. Майя, https://phtasabgglud9jdngbd6. Майя, https://phtasabgglv81pfngfngpod7. ГГ, https://phtasabgglh2zim72y1u1tst6. Цитадель, https://phtasabgglj3sfnirngtbgzmns6. Геты, https://phtasabgglpufka61l8wz6fa. Ядрожница, https://phtasabgglj2zjezrdmngs3y6. ГГ, https://phtasabgglmkggh8x3hk6yvba. Джин, https://phtasabgglbqt81wgwaspsut8. Джин, https://phtasabgglgaihukamzmrsts6. Джин, https://phtasabgglgzu7bjaxxcr7xia9. Эшли, https://phtasabgglukv52xxknvkxhkp5a. Хаск, https://phtasabgglc5asfvsirc2e8. Жнец, https://phtasabgglcvr6xa3yaxx6. ГГ, https://phtasabgglyukhtsnhts9ue6smdr8. Броня, https://phtasabgglcb8ukhlytslgh6. Сарин, https://phtasabgglcv2rlqs1kw1fhf7. ГГ, https://phtasabgglqbcg4vyot8ftswup8. Джин, https://phtasabgglfwt4mncn76fm6. Маяк, https://phtasabgglbachprich3gtnk6x3j8. Нормандия, https://phtasabgglwahuv22sgm9dfl8. Глава 16, Искра в пустоте. Когда я донес Джин в лазарет, там нас встретила доктор Карин Чиквас, военный медик, заведующая лазаретом на Нормандии, что помогла нам разместить Джинджер на больничной койке. Сама Нормандия летела на Цитадель, чтобы отчитаться о проваленной миссии и сообщить Совету Цитадели о гибели их спектра, которого убил другой спектр. У меня же тоже имелось дело на Цитадели, так что я остался на корабле, чтобы долететь до станции и заодно дождаться пробуждения Джин. В медотсеке имелась лаборатория. Вот пока Джин отдыхал, и я заперся в лаборатории и проводил анализ захваченных гетов. Недавно на Раннах прилетел жнец Назар и обратился к коллективному искусственному интеллекту гетов, взамен на улучшение их программного кода. Он попросил помочь ему в миссии очищения галактики от органиков. Для гетов жнецы были буквальными богами, так что часть программ гетов согласилась, но основной массив программ отказался. Консенсус гетов, их коллективный разум, знал о жнецах, ведь они изучали протеанские руины на планетах, находящихся за вуалью Персея, туманном скоплении, что отделяет системы Терминуса от пространства гетов. Большинство гетов понимают, что жнецы уничтожают не только органиков, но и других синтетиков, но часть гетов приняла код жнецов и стала им служить в надежде на спасение. Таких гетов назвали еретиками, они отделились от основного консенсуса гетов и переселили свои программы с кодом жнецов на новый сервер, что находится на 20-километровой станции Харатар, расположенной в скоплении Феникса в районе моря ураганов. Гетов-еретиков немного, всего около 5% от общего количества гетов, а это где-то 6 миллионов 600 тысяч программ, но при этом они максимум могут управлять миллионом кибернетических платформ, тогда как общее количество гетов достигает 132 миллионов программ, так что, если я захвачу всех гетов, смогу увеличить свои вычислительные мощности почти в 9 раз. Код жнецов, которым он поделился с гетами-еретиками, превратил их в его верных последователей, что поклоняются жнецам и желают истребить всю органическую жизнь. Я же, когда захватываю гетов, переподчиняю их и переписываю на них шаблонную матрицу своего разума, что превращает их в еще один мой дополнительный мыслительный поток. Каждый гет имеет свой уникальный программный код, так что их ментальные квантовые матрицы вполне сравнимы с такими у органиков. Изучив гетов, я занялся еще парочкой дел, где мне как раз пригодилась мед-лаборатория, а через несколько часов, когда Джинджер очнулась, к ней в лазарет заявилась целая толпа народу: сержант Уильямс, лейтенант Линк и капитан Андерсон, смуглокожий рослый мужчина. Именно под его командованием находится фрегат «Нормандия», на котором мы сейчас и летели. Все они начали расспрашивать Джин, как она себя чувствует, а она сообщила, что из-за маяка у нее появились видения, где огромные машины уничтожают протеан, и что эти машины скоро прибудут в галактику и будут вновь уничтожать органическую жизнь. Как спалось, Джинджер? Наверняка тебе приснились кошмары. Вышел я из лаборатории в облегченном варианте своей брони, а рядом летал дроид Меркурий. На мне был тонкий слой униМеркурида, что может превратиться в обычную одежду. Ты тоже видел эти видения из маяка? Спросила встревоженная Джин. Это были не видения, а предупреждение, оставленное протеанами о расе синтетиков, жнецов, что циклично уничтожают все космические расы каждые 50 тысяч лет. Они подобные предупреждения во все маяки внедрили, а маяк на Иден Прайме был создан одним из последних, незадолго до того, как жнецы окончательно истребили протеан. Так значит, мне не показалось, и это был не просто кошмар, произнесла Джин, потирая висок. В то, что вы оба говорите, трудно поверить, и вряд ли совет примет эту сказочку в качестве оправдания за уничтоженный маяк. Но меня больше беспокоит Царин, он и раньше недолюбливал людей, но вот колонии он никогда не атаковал, причем предварительно заручившись поддержкой гетов. Возможно, он стал отступником. Нам всем придется ответить на вопросы совета, слишком уж эта ситуация странная, и поддержка совета нам не помешает, сказал капитан Андерсон. Что-то я сомневаюсь в том, что совет хоть чем-то нам поможет, сказала Джин. Царин, Спектр, и считается одним из лучших в совете, без лишения его этого статуса, мы не сможем ему ничего сделать. Совет должен понять, что он предатель. Я поговорю с послом Удиной, он организует нам встречу с советниками, произнес Андерсон и вышел из лазарета. Хотите забавный факт? Дэвид Андерсон был предыдущим кандидатом на вступление в Спектр от Альянса, а Царин был его проверяющим от совета. Как поняли, Спектром он не стал из-за Царина, что во время миссии разрушил завод, перерабатывающий Элна, из-за чего погибло множество рабочих, а всю вину он переложил на Андерсона, так что ваш капитан неплохо знаком с этим турианцем. Они с ним выполняли миссию по расследованию инцидента, связанного с незаконным созданием искусственного интеллекта на Сидоне, там как раз изучали артефакт жнецов, но из-за предательства одного ученого, исследовательский комплекс был уничтожен. Забавная история, из-за которой Альянс получил санкции от Совета Цитадели за создание эскинов, причем разработки продолжились, но еще более тайно, рассказал я. Что насчет жнецов? Ты явно о них много знаешь, спросила у меня Джинджер, что из-за маяка буквально пережила страдания гибнущих протеанцев, поэтому ее очень сильно волновал вопрос о этих синтетиках. О, я знаю о них все, улыбнулся я, А чтобы была видна моя мимика, я превратил броню из унимеркурида в темную униформу, а на глазах оставил темную повязку. Тот огромный корабль на Иден Прайме, что был похож на каракатицу, это как раз жнец. Именно этот является надсмотрщиком, что должен начать жатву, а всего у жнецов минимум около 20 тысяч подобных дредноутов. Ответил я и присел на свободную койку. Но где может прятаться такой огромный флот? Его бы наверняка заметили. Спросила Уильямс, что сейчас была без своего скафандра и шлема, под которым скрывалась симпатичная каштановолосая девушка модельной наружности с карими глазами. Между жатвой жнецы спят в темном космосе, в пространстве за галактикой, там никто и не вздумает их искать, банально с нынешними технологиями сверхсветового двигателя, никто не сможет туда добраться и вернуться обратно. Дал я ответ. Так значит, что скоро начнется эта жатва, которая уничтожила протеан, и которая должна будет уничтожить и нас. Вновь задала вопрос Эшли. Да, сержант Уильямс, скоро наступит апокалипсис, но такое происходило уже 20 тысяч раз на протяжении миллиарда лет. Жнецы уничтожают лишь развитые расы, что вышли в космос, так они освобождают место для более молодых рас. Они называют это «спасение через уничтожение». Это ведь бред, высказала свое мнение Уильямс. У них своя логика, машинная, и то, что для тебя кажется жестоким геноцидом, для них является приемлемой жертвой ради сохранения жизни в галактике. Так или иначе, вся эта система работает уже миллиард лет, развитые расы уничтожаются, на их место приходят молодые расы, пока достаточно не разовьются, и их не нужно будет уничтожить, и так цикл за циклом, развитие сменяется упадком, даже без жнецов такое происходит, они лишь упорядочили эту цикличность, и обеспечивают ее непрерывность. И что же нам делать? Я как-то не хочу умирать и не хочу, чтобы мои близкие умирали. Поинтересовалась Эшли. А кто хочет умирать, Уильямс? Нужно рассказать все совету, сказала Джин. Бесполезно, тебя просто посчитают сумасшедшей, так же как и кучу пророков, что предсказывают конец света в ближайшие воскресенье. Скажу откровенно, в совете и так знают о жнецах, ведь предупреждения о них имелись на каждом маяке, а такой маяк, к примеру, есть на Тесси, родине Эзари, так что они знали о жнеце еще задолго до формирования Совета Цитадели, но Эзари считают, что это лишь протеанское предсказание о конце света, которое, как и любое предсказание, может просто не сбыться. Но, если они знают об угрозе, почему они не предупреждают других о жнецах? Задала Уильямс наивный вопрос. Все просто, власти не нужна паника среди населения, которая лишь облегчит жнецам работу. Если все узнают о приближающемся конце света, то начнется хаос, который вот никак не поможет в борьбе со жнецами. И каков же шанс, что Совет Цитадели сможет остановить жатву и одолеть жнецов? Вновь спросила Уильямс. У них нет шанса даже против одного жнеца. Вы ведь не думаете, что предыдущие 20 тысяч циклов никто не сопротивлялся? Да протеане аж столетия вели войну против жнецов, и это при том, что у протеан была единая империя, распространявшаяся на всю галактику. А сейчас же, ну, может максимум десяток лет галактика посопротивляется перед своим истреблением. Дал я прогноз. Так значит, что мы все обречены? Не хотела верить в подобное Эшли, как и все нормальные разумные. Сержант, бороться ведь никто не запрещает. Я так в первых рядах буду сражаться, свою компанию я создал, чтобы иметь средства для постройки личного флота, способного противостоять жнецами. Однако, даже при всем желании, я не смогу сравниться количеством кораблей с флотом жнецов, поэтому я сделал ставку на пару проектов, что дадут мне шанс вырвать победу из металлических щупалец этих космических каракатиц, но, когда начнется жатва, счет жертв пойдет на миллиарды. Как бы я ни старался, всех спасти я не смогу в принципе, но я и не нанимался, меня волнует лишь выживание людей и тех, кто похож на них, Азари, кварианцев и дреллов, остальные пусть выживают как хотят. Судьба саларианцев, турианцев, краганов, ханнеров, элкаров, варка и прочих ксеносов меня не заботит, рассказал я, и Эшли покивала моим словам. Ее дед ведь сражался с турианцами во времена войны первого контакта, и из-за турианцев на ее семью легло пятно позора, так что ксеносов она явно недолюбливает. И какой численностью у тебя сейчас флот? Решила узнать Джинджер. Сейчас я все тебе так и рассказал, саркастично ответил я. Не хочешь отвечать мне, потому что я поссорила тебя с моей матерью, уточнила Джин. Нет, потому что ты кандидат в спектры, не буду я шавке Совета Цитадели рассказывать о численности своего личного флота. Была бы ты членом моей семьи, я бы тебе все рассказал, а так даже и не думай чего-то вызнавать о МТОК. И, да, из-за тебя я расстался с Майей, у меня и так куча проблем со жнецами, а ты мне еще палки в колеса вставляешь в мою счастливую семейную жизнь, где хоть что-то было хорошо. Если раньше я терпел тебя ради Майи и сдерживался, то сейчас могу сказать, иди к черту, Джинджер. Я тебе предупреждал не подходить к маяку, а ты специально меня не послушала, и из-за тебя маяк взорвался. Вот сама теперь с этим дерьмом и разбирайся. Сам иди к черту, понял, огрызнулась Джин. Без тебя я прекрасно разберусь со всем этим дерьмом, с Арином, гитами, жнецами и маяком. Удачи, ко мне можешь даже не пытаться обращаться за помощью. Вышел я из лазарета и направился к лифту, что должен будет поднять меня на главную палубу, где расположена кабина пилота и рядом с ним есть стыковочный модуль, откуда можно будет выйти, когда мы прибудем на цитадель. За мной следом пошли Джинджер с Эшли, что также зашли в лифт, и Уильямс помахала у меня рукой перед глазами. «Ты чего руками машешь, сержант?» – спросил я у девушки. «Вы видите через эту повязку?» – поинтересовалась Эшли. «У меня глаза модифицированы биоинженерией. Вместо фотонов они воспринимают тахионы, с помощью которых можно смотреть сквозь предметы, что дает круговой обзор. Еще я вижу в кромешной темноте, имею дальность зрения как у телескопа, а также могу различить мельчайшие объекты, как микроскоп. Для пилотирования космического корабля эти глаза отличное подспорье, но из минусов, они светятся как фонарики». Оттянул я повязку и показал свой светящийся глаз, что имеет на зрачке спиральный узор. «Ваши глаза видят сквозь предметы?» – уточнила Уильямс. «Даже сквозь одежду?» «Именно, так, Уильямс». Осмотрел я Эшли, а после и Джин, а кто-то себе пирсинг во всяких интересных местах сделал. Пялился я на грудь рыжей девушки, что на сосках имела пирсинг. «Я тебе сейчас все кости сломаю и глаза твои вырву. Начало мне угрожать, Джин. Попробуй. Не забывай, я тоже биотик, причем сильнейший в галактике. Создал я над пальцем небольшую сингулярность, тебе врагов мало, да, Джинджер, и ты решила настроить против себя даже потенциальных союзников? Какого ты вообще на корабле забыл?» – зло спросила Джин. «У меня на цитадели есть дела, вот я и решил туда добраться на вашей Нормандии. Кстати, ваш корабль – медленное корыто, а вот это вот было обидно». Послышался голос пилота из интеркома. «Джокер, ты подслушиваешь?» – спросила раздраженная Джинджер. «Никак нет, мэм. Просто я хотел сообщить вам, что мы скоро прибудем на цитадель», – сказал пилот Джеффри Монро с позывным «Джокер». Он раньше болел синдромом Вролика, как и я, но благодаря лекарству, выпущенному моей корпорацией, смог исцелиться. «Отлично, чем быстрее мы расстанемся, тем лучше». Погасил я сингулярность, опустил повязку на глаза и вышел из лифта. «Простите, сэр, я хотела еще раз спросить вас по поводу жнецов. Вы точно во всем уверены, что они существуют? Тот корабль на Иден Прайме, он ведь может оказаться дредноутом гетов», — обратилась ко мне Эшли. «Сержант Уильямс, вы не первые, кому я рассказываю о жнецах, и все всегда сомневаются в моих словах и надеются, что я ошибаюсь. Пока жнецы не прилетят, мне никто не поверит, поэтому я больше никого и не собираюсь ни в чем убеждать, ни вас, ни совет, ни еще кого-либо. Вместо этого я лучше потрачу время на постройку космического флота. Боевые дредноуты в любом случае никогда лишними не будут. Сэр, вы не будете выступать в совете, но нам ведь нужно лишить Сарина статуса спектра. Этот ублюдок виноват в гибели моего отряда, множество ученых и рабочих колоний», — произнесла Уильямс, что желала отомстить Сарину за нападение на Иден Прайм. «Я не люблю совет, не люблю лицемеров и лжецов, не люблю тех, кто похож на меня. Поэтому МТОК ведет дела лишь в системах Терминуса и Траверсе. Даже пираты то лучше политиков, их хотя бы пристрелить можно. У меня даже нет официального офиса МТОК на цитадели, вот настолько я не люблю эту станцию. Для меня цитадель – это прогнившее сердце галактического сообщества, где за красивой ширмой столицы пространства Совета Цитадели скрывается кое-что ужасное, о чем никто не подозревает. В любом случае, со всем разберется Джинджер, ее же послали забрать маяк, который она благополучно уничтожила. Уверен, ее за это обязательно похвалят и спектром сделают», — ехидно сказал я, направляясь вместе с Джин и Эшли к кабине пилота. «А если тебе прикажет адмирал Хакетт, ты должен будешь подчиниться. произнесла Джинджер. «Смотри, вызвал я Хакетта по видеосвязи, адмирал, приветствую, вы уже знаете о том, что произошло на Иден Прайм?» «Да, уже прочитал рапорты», кивнул мне Хакетт. «Нет, я о моем назначении на должность адмирала 8-го флота», сказал я с улыбкой, после чего Хакетт тяжко вздохнул и проверил состав флота Альянса, а я недавно, когда ждал пробуждения Джин в лаборатории, решил получить повышение и воспользовался своими возможностями серого посредника, чтобы назначить себя адмиралом нового только формирующегося 8-го флота Альянса. Поздравляю, мистер Меркури, вы этого заслужили. Что насчет нашего с вами сотрудничества? Спокойно уточнил Хакетт, что уже привык к моей наглости, которая с лихвой перекрывалась моей полезностью. Все по-прежнему, если что-то нужно, обращайтесь. Всего доброго, Меркури. Конец связи. Отключил я видеовызов и посмотрел на Джин. Как поняла, Хакетт мне приказы отдавать не может, мы с ним оба адмиралы. Сэр, вы ведь опять купили звание? Смотрела на меня с осуждением Уильямс. По сути, да, у меня ведь есть личный флот МТОК, поэтому логично, что я должен быть адмиралом. Альянсу в любом случае от этого одна выгода. Хотите, Уильямс, могу вас к себе перевести и дать какое-нибудь высокое звание? Как насчет капитана? Предложил я девушке.